Но это не примитивная грубость, а найденная, высококачественная. Ужимки и прыжки, но ужимки и прыжки высоких профессионалов. Одежда на актерах необычная. Такое разностилье Брук не раз использовал в постановках Шекспира. Актеры, как толпа нищих, только отрепья живописной, они могут сойти за сверхмодную одежду. Потом была еще репетиция нового спектакля. У каждого в руках была игрушка, изображавшая птицу. Птицы летали, садились, разговаривали. При этом надо было видеть лица актеров. Спектакль этот будет называться «Разговор птиц». Потом шел целый ряд сценок. Например, такая. Смешной худой мужчина. Впоследствии он давал интервью и оказался интеллигентным и красивым человеком. Изображал хищную птицу в клетке. Рывками, быстро оглядываясь по сторонам, как это делают птицы, что-то гортанно выкрикивал. Перед лицом артист держал маленькое плоское изображение клетки размером чуть больше самого лица. Так что птица, которую он изображал, казалась очень большой, ей было тесно в клетке. Кто-то протянул руку и клетку забрал. Птица осторожно стала расправляться и даже заважничала. Неожиданно раздался тревожный звук, и актер быстро схватил клетку, опять спрятался за ней. И другим, уже совершенно человеческим голосом произнес: «Я люблю свою клетку». Зрители хохотали и аплодировали. Какой-то рыжий мужчина на поляне у подножия горы давал урок движения. Это были упражнения, основанные на сложнейших ритмах. Актерам, между тем, лет по 35-40. Вид у всех, скорее, путешественников, решивших на плоту переплыть океан, крепкие, странные, выгоревшие. Вот чем занимается Брук. Он не перестал работать, уехав из своей Англии, снискав себе перед тем мировую славу постановками Шекспира. Кажется, что еще человеку было нужно? Два отзыва после премьеры Наташи запомнились мне. Один из зрителей смотрел «Месяц в деревне» 12 лет назад в исполнении англичан. Это был салонный спектакль. «А у вас, — сказал он мне, — борьба за жизнь». Когда у Натальи Петровны отбирали «Змея», — сказал второй, — я испытал шок. На банкете мне хотелось сказать японцам что-то очень хорошее. Пускай землетрясения и тайфуны не повредят ни одно из ваших зданий. Людей было очень много, и я видел их глаза. В Японии мне часто не хотелось ни читать, ни смотреть телевизор. Я лежал и старался что-либо вспомнить, что-нибудь домашнее, хорошее. Почти всегда я вспоминал одно и то же. Много лет назад, когда я впервые поехал отдыхать на юг, то после Туапсе, во время одного из поворотов поезда, увидел море и услышал его запах. Поезд затормозил, все побежали окунуться, рискуя опоздать на поезд. Перед тем, как тронуться, машинист дал длинный гудок, и вагоны медленно, так что без труда можно было вскочить на ходу, тронулись. А потом поезд долго шел возле моря. Оно было внизу. У берега вода прозрачная, и видны тела купающихся. Это все было очень радостно. Потом, из-за многих обстоятельств, я стал ездить не к морю, а на север, к озерам. Через протоки большого озера нужно было иногда проходить по узеньким досточкам.